Дмитрий. Боже, как он злился на эту женщину. От ярости буквально темнело в глазах и перехватывало дыхание. Но, несмотря на гнев, Дмитрий отлично понимал, что, по сути, предъявить ему нечего. Он действительно сам согласился прокатить ее на подводном тракторе. И она и вправду не принуждала его подходить ближе к вулкану и подвергать их опасности. Она просто попросила, а он послушался. Даже не особенно и возражал. Так что в целом он понимал, что ярость его иррациональна. И злиться ему, по сути, нужно на самого себя. И все же он злился. Злился на Марию за то, что она заставила его испытывать чувства, о которых он давно забыл. Он привык считать себя неспособным на них. Сначала, когда она сидела рядом с ним в кабине трактора, ему почему-то невероятно приятно было осознавать ее восторг и чувствовать радость от того, что удалось ее впечатлить. Он потому и старался подводить трактор поближе к различным подводным диковинам, лишь бы снова услышать ее тихий восторженный вскрик, увидеть вдохновленный блеск ее глаз. Идиот! Увлекся, как мальчишка-школьник, радостно демонстрирующий однокласснице свои таланты. А я еще и жонглировать могу, и ушами шевелить. Тьфу, вспомнить стыдно. Но самым худшим было даже не это. Хуже всего было то, что он испытал позднее, когда Ковачи показал свою мощь, едва не лишив их жизни. Его вдруг просто сковал страх, утробный панический ужас, о существовании которого он, казалось, давно забыл. В последний раз он испытывал такие эмоции много лет назад, когда погибла любимая женщина и разрушилась вся его жизнь. Он думал, что ему больше не жить, но со временем глубокая рана все же затянулась, оставив на сердце болезненный рубец. И, взяв себя в руки, собрав себя по кускам, он дал себе слово, что никогда больше в жизни не испытает подобного. Лучше навсегда остаться одному, чем вновь испытать ужас от того, что подверг опасности чужие жизни. Да не просто чужие, а жизни людей, которые по какой-то причине ему не безразличны. Много лет назад он поменял род деятельности, чтобы больше никогда не брать ответственности за других. Нанялся работать метеорологом, стал ездить в самые удаленные уголки мира, жить отшельником, ни с кем близко не сходиться, лишь бы не повторить того, что случилось. И вдруг, незаметно для самого себя, опять вляпался в подобную историю. Как? Почему? Когда это произошло? Когда на его метеостанцию заявилась незнакомая женщина с красивым лицом и золотистыми волосами. Да ерунда. Он взрослый человек, способный держать себя в руках и не покупаться на внешнюю привлекательность. Так может, когда он впервые заговорил с ней о науке, и она подкупила его своими знаниями, интересными суждениями и гипотезами, энтузиазмом к любимому делу? Или его так сильно задело то, что Стивен посоветовал Марии не доверять ему? Дмитрию. То есть в нем взыграли мальчишеские амбиции. Какое ему в целом дело до Стивена, до Марии, до всей этой экспедиции? Он ведь знал, что о нем судачат на островах, что в порту ходят слухи о его прошлом, искаженные и приукрашенные при передаче из уст в уста. Но это никогда не было для него проблемой. Какое ему в конце концов дело до того, что думают о нем посторонние люди? Тогда почему же в этот раз он так завелся? В тот день, когда Мария, тепло попрощавшись с ним, несмотря на предшествовавшую ссору, махнула ему рукой и перепорхнула на борт Фреи, Дмитрий был уверен, что больше никогда ее не увидит. Слишком он испугался неожиданно нахлынувших чувств. После стольких лет пребывания в относительном душевном покое, в умело созданной им толстокожей броне, было больно чувствовать то, что он чувствовал к Марии. Он твердо решил больше не иметь ничего общего ни с ее экспедицией, ни со склочным хозяином судна Фрея, ни с Марией. Женщиной, которая беспокоила его, заставляла совершать несвойственные ему поступки и будила давно похороненные чувства. Как хорошо, что завтра начинается его суточная смена на станции, и у него будет чем заняться. Весь следующий день Дмитрий придерживался разработанного плана. Снимал показания с приборов. Заполнял формы и таблицы, рассылал информационные сводки, рычал на, как обычно, ничего не делающего Нила. И совершенно не думал о Марии. Он даже уснул спокойно и во сне не видел ничего предосудительного. Так что совершенно непонятно, зачем наутро, едва сдав смену Брайану, он вызвал Теда и снова велел ему идти по направлению к Фрейе. Дмитрий отлично знал, где следует искать экспедицию. Мария ведь успела ознакомить его с планом проведения исследований. На карте, которую она показала ему, была обозначена каждая точка забора проб с подробным указанием ее координат. И когда они с Тедом подплыли на катере к борту Фреи, Мария встретила их приветливо и радостно, как ни в чем не бывало. Снова пригласила Дмитрия на корабль, даже предложила совершить вместе с ней погружение в батискафе. Опять принялась показывать результаты своих исследований, советоваться, делиться соображениями. Дмитрий сам не понял, куда девалась его твердая решимость покончить с этим опасным ребячеством и пресечь все контакты с Марией и ее научно-исследовательской группой. Он снова увлеченно беседовал с женщиной, перебрасывался шутками с Павлом и старался не обращать внимания на недобрые взгляды Стивена, явно весьма недовольного тем, что назойливый метеоролог решил наведываться к ним на постоянной основе. А вечером, прощаясь, Мария снова попросила его приехать. И на этот раз Дмитрий, уже не в силах обманывать самого себя, честно сказал, что завтра у него смена, но вот послезавтра он будет. Конечно же, лишь потому, что вместе проводить исследование куда эффективнее, чем в одиночку. И результаты, опять же, всегда можно присвоить себе. Ядовито вклинился в разговор Стивен. Но Мария, безмятежно улыбнувшись ему, отозвалась. «Бросьте, Стивен, я Дмитрию доверяю». «Это по какой же причине?» – уточнил тот. И Мария легко ответила. «Интуиция. Знаете, полагаться на нее в нашей профессии тоже бывает очень важно». «Не могу с вами согласиться», – недовольно буркнул Стивен. И Дмитрий в который раз задумался, что скрывается за его недоброжелательством. Обыкновенная мужская ревность? Раздражение от того, что чужак регулярно вторгается на его корабль? Или что-то еще? Все же надо было постараться вспомнить, откуда ему знакома фамилия Стивена и название его судна. Может, тогда он поймет, что же его так беспокоит. Дмитрий и сам не заметил, как буквально за несколько дней они с Марией удивительно сблизились. Наверное, сказывалось то, что им ежедневно приходилось бок о бок находиться в тесной капсуле батискафа или кабине трактора, где от тяжести условий и опасности ситуации между коллегами рождается своеобразная близость. Когда твоя жизнь и благополучное возвращение на свет Божий полностью зависят от твоего напарника, от слаженности ваших действий и взаимного доверия, взаимопонимание возникает как-то само собой. Не успеваешь оглянуться, а вы уже близкие друзья, понимающие друг друга с полуслова и доверяющие друг другу больше, чем ты в принципе привык кому-либо доверять. В один из дней, как обычно, подведя катер к борту Фреи, Дмитрий увидел, что Мария уже ждет его на палубе. «Доброе утро!» — крикнул он, приставляя ладонь козырьком к глазам. Солнце по обыкновению шпарило, как сумасшедшее. От скачущих по морской воде бликов рябило в глазах. И вся легкая, стройная фигура Марии словно была окутана золотистой мерцающей аурой. Она помахала ему и склонила голову на бок, отчего волосы ее взметнулись легкой волной и опустились на плечи. «Вот хорошо, что вы приехали», — отозвалась она. «Сегодня погружения не будет. Скажите, вы не могли бы доставить на берег меня и Михаила?» «А что случилось?» — спросил Дмитрий. «Да что-то приболел наш механик. Мучается животом. Нужно доставить в больницу». «Конечно», — отозвался Дмитрий, мгновенно напрягаясь. Он отлично знал, как опасны могут быть кишечные заболевания в замкнутых условиях корабельного пространства. Если у Михаила что-то инфекционное, пострадать могла вся команда. Мария, правда, не выглядела особенно встревоженной. «Нет-нет, с остальными все в порядке», — заверяла она, пока Дмитрий поднимался на судно. «Не думаю, что это что-то серьезное. Может, просто несварение желудка?» «Лучше все же перестраховаться», — вставил немедленно подскочивший Стивен. «Пусть Михаил пару дней побудет в больнице. Отдохнет заодно», — осклабился он. Дмитрий не мог его упрекать за такую предусмотрительность. Более того, понимал, что тот действует верно. Лучше сразу изолировать заболевшего, чтобы минимизировать риск заражения остальных членов экспедиции. Вот только странно, что Стивен не предложил вернуться на берег и пройти обследование сразу всем. Но, может, не хочет раньше времени поднимать панику? И вам, Мария, я уверен, нет никакой необходимости ехать вместе с ним. Дмитрий доставит Михаила на берег и объяснит, как добраться до больницы», — продолжал Стивен. Но Мария заортачилась. «Нет уж, как руководитель экспедиции я отвечаю за жизнь и здоровье всех моих коллег. Так что поеду вместе с Михаилом, это даже не обсуждается. Не волнуйтесь, Стивен, уверенно, через пару часов я уже вернусь». Дмитрий только коротко кивнул, одобряя ее решение. Вскоре из каюты показался Михаил, зеленовато-бледный, но твердо держащийся на ногах. «Ох, это все Фернан с его кулинарными экспериментами», — стонал поляк. «Вечно лез к молодому коку. А что, если вот этой приправы добавить? А что, если тут потушить?» — передразнил он неугомонного француза. «А меня выбрал в качестве подопытного кролика». «Я никогда!» — возмущенно отнекивался Фернан. «Я всего лишь добавил щепотку шафрана. Меня не в чем упрекнуть». «Ого, щепоточку шафрана и ложечку цианистого калия», — хохотнул Павел. «Да перестаньте вы!» — прикрикнула на коллег Мария. «Вы как мальчишки, ей-богу. Какая разница, кто виноват? Доставим Михаила на Большую Землю, и все будет хорошо. И смотрите, не передеритесь тут без меня». «Да ладно, мы всего лишь немножко взорвем судно», — отшутился Павел. И Стивен тут же услужливо захохотал. Михаилу постарались обеспечить на катере максимальный комфорт. Конечно, полноценной просторной каюты здесь не было, но Дмитрий вместе с Тедом и Марией как можно удобнее устроили его на имевшемся здесь узком клеенчатом диванчике. Бедняга Михаил честно пытался держаться и даже шутить, но вид, конечно, имел бледноватый. «Михаил, ты давай уж держись», — подбадривала его Мария. И тот со смешком стонал. «Ладно, до земли постараюсь не помереть». Тед встал за руль и быстро повел катер к берегу. В каюте было невыносимо жарко и душно. Над верхней губой вскипали капельки пота. Мария, в конце концов, не выдержав душегубки, извинительно улыбнувшись Михаилу, спросила, не против ли он будет, если она выйдет на палубу. И тот лишь отмахнулся. «Иди, иди, чего всем-то мучиться?» Дмитрий вышел вслед за ней. Здесь, хоть и под солнцем, было все же прохладнее. Катер двигался быстро, вспарывая носом морскую гладь. В две стороны от него расходились полосы белой пены. В лицо летели мелкие брызги, остужая разгоряченную кожу. «Ничего, что я вас так напрягла?» — спросила Мария, оборачиваясь к Дмитрию. Волосы ее раздувались на ветру, и кончики прядей изредка задевали его по щеке. И Дмитрий заметил, что под тропическим солнцем волосы ее совсем выгорели. Некоторые пряди теперь казались почти белыми, а лицо, раньше тронутое нежным средиземноморским загаром, еще больше потемнело. И все это вместе придавало ей какую-то удивительную прелесть. Словно Мария стала вдруг похожа на туземную девушку, живущую в полной гармонии с природой и самой собой. «О чем вы говорите?» — мотнул головой он. «Я сам бывал руководителем экспедиции и знаю, что такое ответственность за подчиненных». Тут он осекся, сообразив, что сболтнул лишнее. Мария испытующе посмотрела на него, помедлила, словно не решаясь, и все же начала. «Я давно хотела спросить, а что...» «Вон уже и берег видно», — поспешно перебил Дмитрий. «Ханиара — город небольшой, через полчаса будем уже в больнице. Не волнуйтесь, все с Михаилом будет хорошо». «Я не волнуюсь», — отозвалась Мария и вздохнула. В больнице Михаил тут же попал в заботливые руки местных медицинских сестер. Высоченный светловолосый поляк почему-то привел их в дикий восторг. Поглазеть на него сбежалась чуть ли не вся больница. Медсестрички в розовых рабочих костюмах суетились вокруг Михаила, поминутно спрашивая, как он себя чувствует, удобную ли ему предоставили койку, не жарко ли ему, не дует ли из окна. Тот, кажется, вовсю млел от такого внимания. Всем улыбался и всячески демонстрировал свое блаженство. Мария, переговорив с доктором, распрощалась с Михаилом, договорившись, что тот позвонит сразу же, как ситуация с его болезнью прояснится. «Как же вы теперь без механика?» На выходе из госпиталя спросил Дмитрий. Мария лишь пожала плечами. «Придется как-нибудь обойтись корабельным». Да и в любом случае Михаил, кажется, так трепетно следит за механизмами батискафа, что вряд ли в ближайшие пару дней, пока Михаил будет в больнице, с аппаратом что-то случится. «Может, разумнее будет в эти пару дней просто не погружаться?» — заметил Дмитрий. Но Мария только рассмеялась. Вы сами-то верите в то, что это возможно. Ни я, ни Павел в жизни не удержимся. Да вы не волнуйтесь, Дмитрий. Все с нами будет в порядке. Не первый же раз. Да и потом. Вы сами не реже, чем раз в 2 дня подъезжаете. Так что мы под вашей защитой. Дмитрий понимал, что она шутила. Что всерьез на него никто не рассчитывает. И ответственность не возлагает. И все же от этих слов что-то тревожно дернулось внутри. Ему это не нравилось. Все не нравилось. Что Мария собирается погружаться на дно без предварительного осмотра батискафа механиком. Что так странно вдруг заболел Михаил. То ли отравился, то ли заразился. Но почему-то один из всей команды. Что сам он может наведываться к ним только раз в 2 дня. И снова всплыли эти смутные неприятные воспоминания о чем-то, связанном со Стивеном. Он поморщился, но говорить ничего не стал. Кто он такой, чтобы давать советы и делиться непонятными смутными опасениями? Да и потом, Мария слишком своенравная и решительная. Она его слушать все равно не станет. «Может быть, зайдем в кафе, перекусим?» — предложил он. «Теду все равно понадобится какое-то время, чтобы заправить катер». Расставаться с Марией не хотелось. Он отчетливо понимал, что 2-го шанса побыть вдвоем, в нормальной обстановке, а не в тесной кабине трактора или батискафа, ему может никогда и не представиться. Задумываться о том, зачем вообще ему может понадобиться такой шанс, не хотелось. Просто они так сблизились за последние дни. Можно даже сказать, подружились. Просто с Марией интересно разговаривать. С ней весело и легко. А он слишком долго обходился без дружеского общения. Что же тут странного, что он хочет побыть с ней немного дольше? «Я не против», — отозвалась Мария. «Торопиться мне некуда, все равно сегодня погружения уже не будет. Ведите, Дмитрий, вы ведь, наверное, все заведения тут досконально изучили». На самом деле это было не так. Вот Нил, тот мог бы поработать гидом по местным кабакам и кафешкам. Дмитрий же за 2 года нигде особенно и не бывал. Правда, ему все же удалось вспомнить одно неплохое заведение. Маленькое тихое кафе, расположенное на возвышенности так, что с укрытой пальмовыми ветками террасы открывался прекрасный вид на море и порт. Именно туда он Марию и пригласил. Они расположились за столиком, и официант со смешной, напоминающей одуванчик прической, принес им фруктовые коктейли в высоких стаканах. Мария выдернула из висевшей на бортике стакана апельсиновой дольки бумажный сиреневый зонтик и принялась рассеянно вертеть его в пальцах. Дмитрий, кажется, впервые видел ее такой. Расслабленной, никуда не спешащей, ничем не озабоченной. Просто наслаждающейся спокойствием, теплом и прекрасным видом. Солнечные лучи, проникавшие через крышу из пальмовых листьев, отбрасывали теплый отсвет на ее лицо. И светлые глаза Марии, казалось, сами искрились солнечными лучами. На скулах лежали пятна горячего румянца. Оказавшиеся слишком светлыми на загорелом лице губы обхватывали трубочку для коктейля. «Хорошее место», — улыбнулась она. «Такой вид красивый. Смотрите, порт как на ладони. Жаль, что отсюда не видно Фрейю». «Слишком далеко», — дернул плечами он. Сказать по правде, он и забыл, когда в последний раз вот так просто сидел с женщиной в кафе, любовался ее переливающимися на солнце волосами и наслаждался ее близостью. Почему-то вся эта ситуация, вся непривычная, вернее, давно забытая обстановка, вызвала внутри странные чувства, заставляла вести себя несвойственным ему образом. Он и сам не заметил, как они с Марией разговорились и постепенно от тем, связанных с работой, перешли к чему-то более личному. Ему, на удивление, было так с ней легко и комфортно, что, когда она вдруг заговорила о его прошлом, Дмитрий не ощетинился, как он это делал обычно, не прервал резко разговор, а как-то незаметно, и сам заговорил о том, что произошло. Впервые заговорил легко, не давясь каждым произнесенным словом. «Вы говорили об ответственности за участников экспедиции», — начала разговор Мария. «Дмитрий, я не так давно вас знаю, но вы кажетесь мне очень надежным, ответственным человеком, и вас удивляют слухи, которые обо мне ходят», — невесело усмехнулся он. «На самом деле, Мария, дело даже не в личных качествах, дело в приоритетах. Каждый из нас может считать себя одним человеком, а на деле, когда в игру вступают личные чувства, проявить себя по-другому. Я себя не оправдываю. Я лучше других знаю, как виноват, Именно потому и ушел из профессии. Потому что понял, что в критической ситуации не смогу отрешиться от личных чувств. К несчастью, понял слишком поздно. И она вдруг подалась к нему через стол, прикоснулась рукой к предплечью, как тогда, в кабине подводного трактора, и сказала тихо: «Расскажите мне». И он начал негромко, глядя куда-то поверх ее головы, туда, где вспыхивали и гасли притушенные морскими волнами солнечные искры. Я работал тогда в научном институте. Моя жена, Надя, работала в моей лаборатории под моим началом. Мы были вместе со студенческих лет. Познакомились еще в институте. Учились вместе, жили вместе, работали вместе. В экспедиции ездили вместе. «Это здорово», — задумчиво протянула Мария. «Такая редкость найти человека, который не просто тебя любит, но еще и разделяет твои интересы». «Да, это редкость», — кивнул Дмитрий и помолчал недолго. Откуда-то слева, со стороны моря, прилетела горластая чайка. Заорала, проносясь прямо у них над головами. Резко спикировала вниз, подхватила с земли какую-то добычу и, красиво развернувшись в воздухе, полетела обратно. Мы были близки как... Мне даже трудно подобрать сравнение. Это было больше, чем любовь. Это было какое-то полное сращение. Она была словно частью моего тела, а я ее. Даже на расстоянии мы чувствовали настроение и мысли друг друга. Мы даже детей не заводили, потому что наша жизнь была слишком полна друг другом. Ну и еще потому, что это непременно означало бы, что отныне нам придется разлучаться. Один в экспедицию, второй дома с детьми. Подошедший официант поставил перед ними тарелки с заказанными блюдами, но Мария, заслушавшись Дмитрия, лишь рассеянно взяла кусок лепешки и принялась крошить его пальцами. Надя была отчаянной, смелой, преданной своему делу. Страшно злилась, когда ей, на основании того, что она женщина, пытались мешать работать. Требовала, чтобы в экспедициях она принимала участие наравне со всеми. И вы соглашались? Это был даже не вопрос, скорее утверждение. Дмитрий неловко дернул плечами. С ней невозможно было не согласиться. Она была упрямая, как мул, и мне, в общем-то, нравилось, что она не требует к себе особого отношения. Что она такой стойкий оловянный солдатик. А потом... Потом появилась возможность поехать в экспедицию на крайний север, в Якутию. Отправилось только 5 человек, и я отчаянно не хотел брать Надю с собой. Я знал, что условия будут нечеловеческие, что даже здоровые мужики едва их перенесут. Никакой цивилизации, холод, ледяная пустыня. Связь с внешним миром раз в день с помощью крошечного самолетика, который может доставить в ближайший поселок. И если вдруг погода нелетная или пилот заболел, никакой связи и вовсе больше нет. Я упрашивал ее не ехать, уговаривал, грозил своим начальственным положением, но она уперлась и ни в какую не желала сдаваться. А мне? Мне, наверное, именно это в ней и нравилось. Он замолчал, отвел глаза куда-то в сторону, чуть прикусил нижнюю губу. Мария снова через стол дотянулась до его руки. «Послушайте, Дмитрий, что бы там ни случилось, это не ваша вина. Вы ведь пытались отговорить жену. Вы предоставили ей полную информацию. Вы не можете контролировать решение взрослого самостоятельного человека. Вы не виноваты. Да какого хрена вы знаете?» — рявкнул вдруг он. И тут же взял себя в руки, сумрачно сдвинул брови и буркнул: «Простите». Он жестом подозвал официанта и попросил принести ему 100 граммов виски. Попросительно посмотрел на Марию, так и кивнула. И Дмитрий изменил заказ, попросив 2 порции. Виски принесли в низких стаканах. Округлые кусочки льда быстро плавились в жарком воздухе, и сквозь маслянистую янтарную жидкость можно было рассмотреть их пористые грани. Отпив из своего стакана, поморщившись и подцепив из тарелки кусок жареного на гриле мяса, Дмитрий вроде бы немного успокоился и продолжил. «Итак, в экспедицию нас выехало 5. Я, моя жена Надя и 3 сотрудников нашего отдела. Начальником экспедиции был назначен я. Не буду рассказывать вам, как мы добирались до поселка. Вы, должно быть, примерно представляете себе, какова обстановка с транспортным сообщением на Крайнем Севере. В общем, я отчетливо запомнил лишь последнюю ночь, которую мы провели на перевалочной базе в поселке. На завтра утром самолет должен был отвезти нас на место стоянки с палатками и минимальным количеством припасов. Так было нужно. Просто потому, что больший груз он не смог бы поднять. Продовольствия должно было хватить на 2 дней. Запас продуктов мы собирались оставить на базе и уже договорились с пилотом, что он подвезет груз на 2-й день нашей экспедиции. Я так хорошо помню ту последнюю ночь. В простом дощатом домике, где мы ночевали, было жарко натоплено. И все равно все спали, не раздеваясь, в лыжных штанах с начесом и толстых вязаных свитерах. Я помню Надино лицо на подушке в красноватом отсвете печки. Когда все уснули, она вдруг обернулась ко мне и шепнула. «Знаешь что? Я решила. Это последняя наша поездка. Я хочу ребенка». И я даже фыркнул, не веря в то, что она говорит. «Кто ты? И куда ты дела мою жену?» – засмеялся я. А она тоже, смеясь, стала шепотом мне доказывать. «Нет, правда, ты что, не веришь? Что я, по-твоему, не могу передумать? Да я сыта этой геологической романтикой по горло. Хватит. Хочу маленькую дочку. Или сына. С такими же глазами, как у тебя». «Ага. И с таким же носом картошкой. И с такой же изящной легкой походкой». Она прыснула, зажимая рот кулаком, чтобы никого не разбудить, и не сильно толкнула меня ладонью в грудь. «Дурак ты! Сам, что ли, не хочешь?» А я тогда сказал: «Сама ты дурочка. Хочу, конечно». И мы еще какое-то время подкалывали друг друга, в шутку дрались и пересмеивались, пока Гоша, один из членов экспедиции, не поднял голову. Он спал на полу в спальнике и не шикнул на нас. «Дайте поспать, изверги! Последняя ночь в тепле!» И мы замолчали, а вскоре уснули. На утро за нами прилетел самолет, мы погрузились и вылетели на место. Разумеется, для экспедиции мы выбрали наиболее приятные погодные условия. Снега на территории, которая нас интересовала, на тот момент не было. Перед нами расстилалась бесконечная мерзлая земля, покрытая мхами и лишайниками. «На самом деле там очень красиво. Вы никогда не были?» Мария покачала головой. Она понимала, что Дмитрию тяжело даются воспоминания, и он подсознательно стремится отвлечься на какую-то другую, менее болезненную тему. И как не хотелось ей поскорее услышать, что же произошло в экспедиции, она терпеливо слушала, как он говорил об огромных бескрайних озерах, вода в которых такая чистая и холодная, что кажется ледяным зеркалом снежной королевы, о странных приземистых округлых горах, которые зимой покрыты серебряным снежным покровом, так ярко сверкающим на солнце, что больно глазам. Летом же снег остается только в щербатых расселинах, а серый камень покрывает короткий мягкий ковер из травы и лишайников. Понимаете, погода в тех краях невероятно обманчива. Это ведь крайний север, поблизости расположен полюс холода Аймекон, продолжал Дмитрий. Лет короткое, и, просыпаясь утром, никогда не знаешь, что ждет тебя за стенами палатки. То ли прохладный северный летний день, как вчера, то ли приход суровой местной зимы. Самолет забросил нас на место и улетел. Мы поставили палатку, пообедали консервами, начали готовиться к проведению исследований. Все это время я поглядывал на Надю и не мог понять, что с ней не так. Она как будто была чересчур возбуждена. На щеках горели алые пятна румянца, глаза лихорадочно блестели. Когда она наклонялась, чтобы подобрать что-то с земли, я замечал, что она как-то странно держит голову, словно ее мучает невыносимая головная боль. Но я, занятый организацией ночлега для своих подопечных, не обратил на это должного внимания. Он снова замолчал и устало уронил лицо в ладони. Марии хотелось дотронуться до его плеча, но почему-то по застылой фигуре Дмитрия она понимала, что прикосновение он сейчас не вынесет. Тогда она просто передвинула стул поближе к нему и села рядом. «Дмитрий, не рассказывайте, если так тяжело», — сказала она участливо. Мария уже жалела о том, что вызвала Дмитрия на откровенность, но тот лишь покачал головой. «Нет, знаете, парадоксально, но мне становится как-то легче. Я ведь никогда никому об этом не рассказывал, только на следствии», — невесело усмехнулся он. «Если только я вас не утомил своей болтовней». «Не говорите глупостей», — нахмурилась Мария. «Знаете, а вы похожи на нее, на Надю», — почему-то сказал вдруг Дмитрий. «Она бы тоже так сказала. Не говори глупостей». И снова помолчал, а Мария осторожно спросила. «Она заболела, да?» Он кивнул. «Менингит. Где-то по пути подхватила вирус. Я подошел к ней спросить, все ли в порядке, а она уже вся горячая. Виски, словно раскаленные. Не представляю, как она держалась на ногах. То ли просто не желала замечать свое состояние, то ли больше всего на свете боялась подвести товарищей. «Ты с ума сошла!» — заорал я на нее. «Ты почему не говоришь о своем самочувствии? Ты понимаешь, что ставишь под удар всю экспедицию, скрывая свою болезнь?» Она посмотрела на меня такими глазами. Понимаете, у нее глаза уже затуманились от жара. И сказала только «Прости». И почти сразу потеряла сознание. Я сначала даже не понял, что с ней. Думал, может, простудилась сильно, ангина, скарлатина какая-нибудь. Я же не врач. Но когда у нее начались судороги, Гоша сказал: «Дима, это менингит. Ее нужно в больницу. Срочно!» Больше он ничего говорить не стал, но я по лицу понял, что ситуация смертельно опасная. Я даже не испугался, нет. У меня внутри все как будто застыло. Все чувства отключились, и осталось только одно – в больницу. Надю нужно доставить в больницу любой ценой. Но самолет должен был прилететь только утром. Всю ночь мы пытались как-то сбить температуру. Носили ледяную воду из озера, обтирали ее. Она изредка приходила в себя и просила пить пересохшими губами. А я молился. Не знаю, каким богам, чтобы они позволили ей дожить до утра, дождаться самолета. Самое сложное было не вскинуть ее на руки и не побежать к поселку пешком. Просто сидеть на месте и ждать. Клянусь, если бы у меня был хоть малейший шанс добраться с ней пешком, я бы сделал это, невзирая на то, сколько километров мне пришлось бы ее тащить на себе. Но я знал, что так она только скорее погибнет. Мы не дойдем. Нужно было ждать самолета. Сколько раз я в ту ночь проклинал себя за то, что не послушался собственных предчувствий и взял ее в экспедицию, что не заметил сразу ее состояние. Хотя это все равно ничего бы не изменило. Жар у нее поднялся, когда самолет уже улетел. Сколько клялся, что если она выживет, я никогда больше не выпущу ее из дома. Ее голова лежала у меня на коленях, тяжелая и горячая, как раскаленный уголь. Утром меж ее запекшихся губ вырывалось уже только слабое дыхание. И тут я услышал гул самолета. Меня захватило такое облегчение. Мне казалось, мы справились, выдержали, теперь все будет хорошо. Я не знал, что на самом деле это было только началом. Пилот приземлился, выгрузил часть припасов, и я бросился к нему, рассказывая о том, что у нас стряслось, и умоляя отвезти меня и мою больную жену в поселок, в ближайшую больницу. Подошли другие члены группы и подключились к разговору, подтверждая мои слова. Пилот, хмурый дядька в облезлой ушанке, слушал нас, угрюмо кивая. «Ну вот что я вам скажу, други мои», — начал он, наконец уяснив ситуацию. «До поселковой больницы я вас доставить могу, но обратно тогда сегодня уже не вернусь и остаток вещей не привезу, только завтра. Как, устраивает вас такой расклад?» Я беспомощно обернулся на своих товарищей. Я понимал, что не могу требовать от них отказаться от собственных нужд в пользу моих. Продовольствия пилот привез совсем мало. Что, если завтра по какой-то причине он прилететь не сможет? Но тут решительно вступил Гоша. «Ну что за вопросы-то, шеф? Вези, конечно. Как прилетишь, так и ладно. Мы тут все взрослые мужики, не помрем авось пару дней». «Ну так как скажете. Мое дело спросить», — развел руками пилот. Теперь оставалось главное – объяснить ему, как поступить с Надей, куда ее отвезти, что сказать врачам. Я понимал, что сам я, как начальник экспедиции, не мог полететь и бросить своих людей одних, без руководителя. И у меня внутри все рвалось от боли и ужаса, из-за того, что мне придется в такой ситуации доверить жену чужому человеку, оставаться в неизвестности. Но я знал, что иначе поступить просто нельзя. Я начал было объяснять пилоту, что нужно сделать, как в разговор снова вклинился Гоша. «Теряем время. Ты вот эти все шокирующие подробности по дороге ему расскажешь». «По какой еще дороге?» — нахмурился я. «По дороге, в поселок». Доходчиво, как несмышленышу, объяснил он мне. «Пока лететь будете. Ты что же, Дим, правда думал, мы дадим тебе тут остаться, когда с женой такое? Давай, поезжай, меньше слов, больше дела». И в ту же минуту я сорвался с места, побежал в палатку, подхватил Надю на руки и потащил ее к самолету. В это время пилот, нахмурившись, смотрел из-под ладони на бледное, ватное какое-то небо. «Буран, похоже, идет», — пробормотал он. Поверить в это было трудно, ведь вокруг зеленела трава, но ему, местному, наверное, было виднее. «Надо бы переждать», — куда-то в пространство бросил он. Потом посмотрел на меня, на Надю, беспомощно висевшую у меня на руках, и махнул рукой. Ладно, авось успеем. Должны успеть, командир, на прощание сказал ему Гоша. И вот мы погрузились в самолет и полетели. Я отлично помню, как загудели моторы, как маленький самолетик весь задрожал и рванулся с места. А я прижимал к себе свою жену, сонно бормотавшую что-то в бреду, и думал, что вот теперь все будет в порядке. Вот теперь мы доберемся до больницы, и там ей помогут. И мы еще смеяться будем над всем этим. И Надя будет вопить, что я нарочно все подстроил, чтобы больше не допустить ее в северной экспедиции. И, конечно, ничему этому не суждено было сбыться. Буран налетел буквально через 15 минут после взлета. Иллюминаторы залепило мерзлой крошкой. Бедный самолетик, чихая и кашляя, пытался справиться с налетевшим вихрем. Я чувствовал, как его швыряло и таскало из стороны в сторону. Пилот глухо матерился в кабине, изредка бормоча что-то типа «Ничего, ничего, сейчас повыше попробуем, бог даст, прорвемся». В голове у меня шумело. Я прижимал к себе Надю, уже переставшую даже метаться в бреду, лишь едва слышно прерывисто дышавшую сквозь сжатые зубы, и молился, сам не зная кому. «Пожалуйста, пусть мы успеем, пожалуйста, пусть долетим, пожалуйста, пожалуйста, пусть с ней будет все в порядке». Я расслышал, как завыл, закашлялся, и вдруг замолчал мотор. И меня тут же швырнуло куда-то в сторону. Я успел только сгруппироваться так, чтобы упасть с сиденья, бережно удерживая руками Надю. «Держитесь там!» — гаркнул мне из кабины пилот. «Кобздец, приплыли! Аварийная посадка!» Больше я ничего уже от него не слышал, кроме мата. Нас крутило и болтало, самолет заваливался на бок, ухал вниз, потом вроде выравнивался и снова падал. Пилот драл в кабине рычаги управления, орал что-то, ругался. Я до сих пор не знаю, как ему удалось относительно нормально нас посадить. Я ощутил, конечно, удар о землю, почувствовал, как самолет несется, теряя скорость, а потом зарывается носом в наметенный за это недолгое время снег. Слышал, как завопил из кабины пилот. Кажется, его все же швырнуло куда-то в сторону. Потом выяснилось, что он вывихнул ногу. Но ни один из нас при падении не разбился и даже серьезно не пострадал. Однако самолет был выведен из строя безоговорочно. Не знаю толком, что там произошло, но лететь дальше мы не могли. И приборы связи, пошелестев пару секунд, отрубились окончательно. Пилот выволок откуда-то аптечку и перебинтовал себе голеностоп, охая и матерясь. А я все так же сидел в оцепенении на полу, прижимая к себе Надю, и отказываясь понять, что все рухнуло. Не только чертов самолет, все рухнуло. Всему конец. За иллюминаторами завывал ветер, слышно было, как сыплет в стекла мелкий колючий снег. И ничего разглядеть было уже невозможно. Нас заметало. «Нас ведь будут искать?» — спросил я пилота. «Ага, будут», — буркнул тот. «Может, к вечеру сподобятся заметить, что борт вовремя не вернулся. Тогда, глядишь, к утру, может, и начнут поиски. Да и то, если буран закончится». Его слова звенели у меня в ушах. Я все еще не верил, не хотел верить, что все кончено. Через пару часов пилот... Теперь я уже знал, что звали его Юрий Иванович. Раскопал какую-то авоську с парой консервных банок. Вспорол их ножом и сунул одну мне в руки. Поешь. Мало ли, сколько тут сидеть. Но я лишь качнул головой. Слишком много усилий требовалось, чтобы отвечать. Я сидел на полу в углу, обложившись потертыми самолетными одеялами, подушками, сумками, тряпками, всем, что только смог найти, чтобы сберечь тепло, и держал на коленях Надю. Она была совсем уже не похожа на прежнюю себя, и порой в блаженном безумии мне начинало казаться, что это не она. Просто какая-то посторонняя, незнакомая мне женщина. Не женщина даже, девочка. Такой тонкой и прозрачной она вдруг стала. Просто больная девочка, которую мне, конечно, ужасно жаль, но без которой я вполне себе могу жить. Посеревшее лицо, затуманенные глаза, иногда открывавшиеся и слепо смотревшие на меня. Я не привык видеть у нее такой взгляд. Раньше при виде меня ее глаза всегда вспыхивали радостью, даже если мы были в ссоре, даже если орали друг на друга. А теперь она меня не узнавала. Наверное, мне радоваться нужно было, что она в забытии, что не понимает всего ужаса и безнадежности нашего положения. «Никому лучше не станет, если ты жрать не будешь», — угрюмо буркнул Юрий Иванович. «Жалко бабу твою, молодая совсем, Да ничего не поделаешь. Заткнись, только и смог рявкнуть я. Она продержалась до самого вечера. Маленькая моя, сильная, мужественная девочка. Все дышала и дышала, только с каждой минутой тише и тише. Я пытался греть ее руками, шептать что-то на ухо, целовать пылающий жаром висок. Я отчаянно молил. «Пожалуйста, не бросай меня, не умирай, слышишь? Как ты можешь меня бросить? Я пропаду без тебя, не смогу без тебя». И она вдруг открыла глаза и прошептала пересохшими губами. «Пить». И меня словно ошпарило, пришла в себя. «Значит, есть надежда. Может быть, продержится до завтра. А завтра нас найдут». Я осторожно опустил ее на пол и рванул к двери. С силой навалился на нее, распахнул, зачерпнул обжегшие пальцы снег, бросился обратно на ходу, валясь на колени. Она уже не дышала. Я только приложил горсть снега к ее губам и сразу понял, что больше не ощущаю ладонью легчайшего ее дыхания. И меня не то чтобы накрыло отчаянием или там обухом стукнуло по голове. Я просто как будто оцепенел и не знал, что теперь делать. Вот еще секунду назад была цель – продержаться, добраться до больницы, спасти. Да хотя бы просто греть, пока не прибудет помощь. А теперь все, ничего не нужно. Делать больше нечего. И нечего ждать. Я стоял перед ней на коленях, чувствуя, как талый снег вытекает сквозь пальцы. Смотрел на ее вдруг ставшую такой маленькой фигурку и ничего не чувствовал. Ничего не думал. У меня в голове словно завывал тот же самый буран, что бесновался снаружи. Юрий Иванович проковылял по салону на своей хромой ноге, остановился надо мной и сказал: «Отмучилась? Ну ничего, ничего». И тронул меня за плечо. Мне хотелось развернуться и ударить его изо всех сил, но я только кивнул. Мария чувствовала, как ее душат слезы. Но почему-то расплакаться сейчас казалось страшной бестактностью, неуважением к глубокому горю этого большого, сильного мужчины. Она и представить себе не могла, что он испытал, вынужденный беспомощно наблюдать за угасанием самого дорогого в жизни человека. Зная, что где-то там, позади, остались в буране без руководителя и почти без продовольствия люди, которые ему доверились. Сидеть в промерзшем салоне рухнувшего самолета с мертвой женой на руках. Господи! Да как только Стивен посмел повторить при нем эти мерзкие слухи, и как Дмитрий сдержался и не свалил его с ног ударом кулака. «Дмитрий, простите меня», — твердо сказала она, проглотив застрявший в горле комок. «Простите, что пристала к вам с вопросами, что вообще завела эту тему. Простите, что я не прервала Стивена, когда он заговорил об этом. Простите, что слушала идиотские сплетни». «Да ну что вы!» — отмахнулся тот. «Как видите, сплетни-то по существу оказались правдивы. По моей вине действительно погибли люди. Не только Надя». Он снова отхлебнул виски из стакана и продолжил. «Нашли нас только на четвертый день, когда, наконец, немного улегся буран. К тому времени мы были настолько измождены, что перестали уже чувствовать холод, голод, боль. Как будто бы на поддержание чувств организму не хватало энергии. Я помню, как из моих рук вынули Надино тело, как грузили меня на носилки. И я, проваливаясь в блаженное забытие, успел все же сообщить. Там осталась моя группа, три человека, Кряж Скалистый». И спасатель, присвистнув, отозвался: «Ну, брат, молись, чтобы были живы. Четверо суток в палатке, во время бурана без продовольствия». Уже потом я узнал, что он оказался почти прав. Из всех выжил только Гоша. Петр заболел через 3 часа после нашего отлета. Видимо, заразился от Нади. Самолет на следующий день не прилетел. Мы ведь рухнули на полдороги. И к вечеру Петра уже не стало. Наверное, примерно в то же время, что и Нади. Славка же просто замерз. Я видел потом Гошу. Много раз видел. И на суде тоже. Он твердил, что я ни в чем не виноват. Но знаете, в глаза ему заглянуть я так и не решился. Я не знаю, смог бы их спасти, останься я там. Может быть, нет. Может быть, погиб бы вместе с ними. Но я никогда уже этого не узнаю. Все потому, что в критической ситуации я, разумеется, выбрал личное, выбрал чувство, а не долг. И не смог спасти никого. Ни Надю, ни своих ребят. «Суд меня оправдал», — подытожил Дмитрий. Но после этого я навсегда ушел из профессии. Просто понял, что не могу себе доверять. Не хочу больше брать на себя ответственность за жизнь людей и принимать решения в критической ситуации. Я нашел вакансию метеоролога в одном из самых удаленных уголков земного шара и нанялся туда на год. Так, чтобы как можно меньше контактировать с людьми, чтобы быть одному и не отвечать ни за чью жизнь. И вскоре понял, что такого рода деятельность меня вполне устраивает. С тех пор, где я только не побывал, но всегда стараюсь выбрать место как можно дальше от цивилизации. Он и сам не понимал, почему ему вдруг стало легче, стоило рассказать эту давнюю историю Марии. Казалось, наоборот, должно было быть невыносимо увидеть жалость в глазах женщины, еще совсем недавно незнакомой ему. Или, может, не жалость, а ужас, осуждение. Он толком не понимал, какой реакции от нее ожидал. Но ничего подобного в ее глазах не было. Напротив, в них зажглось какое-то необыкновенное тепло, может быть, даже понимание. Мария вдруг потянулась к нему через стол и взяла его руки в свои ладони. И черт его знает, почему в этом простом жесте он прочел больше, чем могло быть сказано какими угодно словами. Она не осуждала его, понимала, но не унижала своей жалостью. Она словно бы жалела, что не познакомилась с ним раньше. И будто бы от души желала, чтобы они встретились давным-давно, и он мог бы рассказать ей обо всем много лет назад. И она помогла бы ему, поддержала и приняла на себя часть давившей его все эти годы тяжести. «Спасибо, что рассказали», — только и произнесла она. И Дмитрий, вдруг усмехнувшись невесело, предложил. «Может, мы уже перейдем на «ты», раз уж вы теперь всю мою подноготную знаете». И Мария отозвалась с улыбкой. Я и сама давно хотела предложить. Они помолчали немного. Слова, казалось, были бы сейчас излишни. Но и мысль о том, что вот теперь, после такого откровенного разговора, им придется расставаться, была невыносима. Неужели сейчас он просто отвезет ее обратно на корабль и уедет, как будто ничего и не было? И Мария, казалось, поняла его состояние. Почувствовала то же самое. Она вдруг тряхнула головой и предложила. «Слушай, я вот думаю, все равно сегодня уже не будет никаких погружений. Может, ты покажешь мне остров? Когда еще представится случай?» И Дмитрий охотно согласился. «Ну, конечно, Маша. Выбирай, с чего начнем?»